Здравствуйте, дорогие женщины. Хотелось бы поздравить вас с прекрасным праздником 8 марта. Пожелать исполнения желаний, весеннего настроения. Но в первую очередь я хотел бы не пожелать, а попросить. Я помню, как у меня был сложный период в жизни. И я думал, продолжать мне исследование или нет. Стоит или нет вообще. И вот я поехал на пару дней в гости своим знакомым на север. Поселок назывался Вознесение. И вот по пути туда мы остановились в одном кафе придорожном и разговаривали с женщиной-официанткой. И она оказалась ясновидящей. Я из интереса спросил: скажите, вот я тут думаю, заниматься мне моей деятельностью нынешней или нет. И она вдруг ответила, что вам надо будет этим продолжать заниматься. И она говорит: я слышу, как женский голос будет говорить о ваших исследованиях на всю страну. Мне было весело от этих слов. Я улыбнулся. Прошло некоторое время, и все это так и реализовалось. К чему я это говорю? К тому, что именно благодаря вам, женщины, происходит открытие нового. Вот как что-то случается непонятное, непредсказуемое. И нужное, и важное, в первую очередь, это замечают женщины. Я это четко понял. Поэтому женская интуиция, женские чувства – это не просто открытие новых путей, но это еще и воспитание мужчин. Женщина незаметна, но масштабна своими чувствами, своим восприятием мира воспитывает не только детей, своих детей, но и своего мужа. Поэтому в чем смысл моей просьбы? Поэтому я хотел бы попросить, а весной особенно сильно идет воздействие на души потомков, на души близких, наше состояние отражается на состоянии близких. Так вот, я хотел бы вас попросить, чтобы вы, начиная с этой весны, были еще добрее, еще оптимистичнее, еще радостнее, терпимее. Чтобы спасали и помогали нас, мужчин. А мы, естественно, будем стараться делать то же самое. Мужчина устремляется вперед через сознание, понимание, а женщина, еще раз говорю, через чувства. Поэтому от того, насколько красиво ваши чувства, насколько у вас сильно добродушие, любовь, забота, внимание, жертвенность и независимость одновременно, настолько мы рядом с вами будем счастливы, настолько будут здоровы наши дети. Поэтому, дорогие женщины, я хотел бы вас и поздравить с великим праздником женским, с праздником весны одновременно, и попросить, и пожелать. И думаю, что вашу великую роль в воспитании и продолжении рода человеческого вы выполните великолепно. Еще раз от имени всех мужчин хочу вас поблагодарить, сказать вам огромное спасибо и пожелать вам успехов воспитании мужчин, в познании и развитии. И в первую очередь любви. Спасибо.